Эмили в это время думала лишь об одном. Она не сможет жить в одном доме с бабушкой. Даже в таком огромном доме, как особняк Эшвардов, им со старой леди будет тесно. «Я не могу оставаться в доме, открытом для скандалов и аморальности», — горячилась старая леди, повышая голос до крика. «Не думала, что на старости лет доживу до такого позора». Ее маленькие, как черные бусинки, глаза метали искры. «Все это сведет меня в могилу!» «Ерунда!» — не выдержала Эмили. «Ничего страшного не произошло и не произойдет!» Она сама не очень-то верила в то, что говорила, и поэтому избегала взгляда бабушки. «Не груби мне, девочка!» Бабушка так грозно стукнула палкой о пол, что железный наконечник оставил царапину на паркете. «Мои глаза все видят. Я не слепая и не могу не заметить, когда женщина начинает дурно себя вести под моей крышей». «Но это не ваша крыша, бабушка. Это мамин дом. И в нем нет дурно ведущих себя женщин». «Не забывай, с кем ты говоришь, девочка». Сердито оборвала ее старуха, и поскольку Эмили уже направилась к двери, грозно остановила ее. «Нет, изволь выслушать меня. Откуда в тебе эта дерзость, хотела бы я знать?» «Но мы уже обо всем поговорили, бабушка. Я должна спешить домой, и к тому же у меня масса общественных обязанностей». Старая леди разразилась гневной тирадой, еще раз стукнула о пол палкой и, повернувшись, ушла в свои комнаты. Эмили воспользовалась этим и быстро покинула дом. Она ничего не сказала Джеку о своем визите к матери. Ему совсем ни к чему знать об этом, а сообщение о намерении бабушки поселиться в их доме, даже предположительное, было бы достаточным предлогом, чтобы отвлечь его мысли от главных дел. Вместо этого она поспешила в детскую. Появление ее там было неожиданным и произвело переполох. Пожилая няня маленькой Эви, державшая на руках уже засыпавшую девочку, была напугана. Горничная Сьюзи, складывавшая белье, выронила его из рук. Юный Эдвард, не доев свой рисовый пудинг, без разрешения встал из-за стола. «Мама!» — с громким криком бросился он к ней. «Мама, я все выучила о Генрихе VI, что было задано на сегодня. Ты знаешь, у него было 8 жен, и всем он отрубил голову. А королева Виктория тоже отрубит голову принцу Альберту, когда он ей надоест». Он стоял перед матерью, выпрямившись, стройненький и тонкий, с сияющими от возбуждения глазами. Светлые, как у матери, волосы падали ему на лоб. Он был одет в белую рубашку с широким отложным воротником и темные в полоску штанишки. Мальчик переступал с ноги на ногу от нетерпения поскорее услышать мнение матери. «Правда здорово?» «Ничего хорошего в этом нет, дорогой», — ответила несколько огорошенная Эмили и ласково дотронулась до его плеча. Ей хотелось обнять сына, прижать его к груди, но она знала, что он рассердится. Все это Эдвард считал ненужными нежностями не по его возрасту и с трудом соглашался на родительский поцелуй перед сном, лишь бы не огорчать отца и мать. «Во-первых, это был король Генрих VIII», — поправила его мать. «У него было 6 жен, и не всем он отрубил голову». Мальчик был разочарован. «Да? А что он сделал с теми, что остались?» «Одна умерла, со второй и даже, кажется, с третьей он развелся, а последняя жена пережила его». «Но остальным он все же отрубил голову». «Кажется, да. А какие у тебя были еще задания, кроме истории?» «Сложение и география». Из детской спальни вышла гувернантка мисс Робертс. Она была дочерью священника, аккуратная, некрасивая, почти 30-летняя девушка без всякой надежды выйти замуж. Ей самой приходилось заботиться о себе и зарабатывать на жизнь. Так она стала гувернанткой. Эмили была довольна ею и надеялась, что придет время, и мисс Робертс будет учить малышку Эви. «Добрый день», — поздоровалась с ней Эмили. «Мой сын хорошо учится?» «Да, миссис Редли». Гувернантка улыбнулась краем губ. «Хотя больше запоминает дворцовые интриги и сражения, чем законы и договоры. Но я думаю, что в этом ничего плохого нет. Я сама любила королеву Елизавету». «И я тоже», — согласилась Эмили. Эдвард нетерпеливо посматривал то на одну, то на другую, но был слишком хорошо воспитан, чтобы прервать их беседу. «Ты не доел свой пудинг», — наконец сказала ему мисс Робертс. «Он уже холодный». «И кто в этом виноват?» Мисс Робертс была неумолима. Эдвард решил было возразить, но, увидев лицо гувернантки, передумал. «Спорить и проиграть недостойно, особенно проиграть женщине. А как юный виконт, он относился очень серьезно к вопросам собственного достоинства, что было весьма важно для семилетнего мальчугана, воспитываемого в основном женщинами». Он невозмутимо проследовал к столу, сел на стул и взял ложку. Эмили и мисс Робертс с улыбкой обменялись взглядами. Горничная с охапкой чистого белья ушла в детскую. Эмили повернулась к няньке и протянула руки к ребенку. «Она только что уснула, бедняжечка», — запротестовала нянька. Это была крупная, излучавшая добродушие женщина, уже в молодости ставшая кормилицей. Она брала младенцев из благородных семей к себе домой, где выхаживала их и кормила грудью догодовалого возраста, а иногда и дольше, чтобы потом вернуть их в детские под опеку нянек и горничных, а позже гувернанток и учителей. Больше всего она любила трехлетних детишек и часто к кому-нибудь из них привязывалась так крепко, что расставалась с ними крайне болезненно. Она понимала, что не может отказать Эмили. Мать хотела подержать свое дитя в руках, почувствовать тяжесть его тельца, погладить по нежной кожице, вглядеться в крошечное личико. Эмили продолжала ждать с протянутыми руками. Нянька знала, что спорить бесполезно и безрассудно, поэтому поднялась и протянула Эмили ребенка. Эви не шелохнулась, переходя из рук в руки. Получив ее, Эмили стала ее легонько покачивать. Прошло несколько минут. Нянька, отвернувшись, чем-то занялась, хотя, по правде, делать ей было нечего. Эмили погладила золотистые волосики девочки, наконец разбудила ее и, сев в кресло-качалку, стала ворковать над дочуркой какой-то милый вздор. А в это время привычный ритм жизни в детской был безнадежно нарушен. Горничная запоздала с уборкой, нянька изнывала от безделья, а юный Эдвард после вечернего чая опоздал послушать свою сказку перед сном. Наконец спокойная Эви издала первый крик. К этому времени терпению няньки пришел конец. Она взяла из рук Эмили ребенка, окунула клочок ваты в сахарный сироп и сунула в рот плачущей Эви, решительно заявив хозяйке, что пора каждому заниматься своим делом. Эмили послушно пожелала Эдварду спокойной ночи, не осмелившись поцеловать его, что сначала ужасно понравилось ему, ибо означало его победу, но потом стало выглядеть грустно. «Возможно, так много достоинства совсем ни к чему в его возрасте», — печально размышлял он. Но раз приняв решение, Эдвард не собирался его менять, особенно в присутствии мисс Робертс, чьим мнением он особенно дорожил. Завтра он сам подставит щеку для поцелуя и таким образом возьмет инициативу в свои руки. Это было прекрасное решение. Довольный Эдвард лег в постель. К тому же прочитанная на ночь гувернанткой история короля Артура очень ему понравилась. Эмили проводила сына взглядом, чувствуя, какой нежностью переполняется ее сердце, и, попрощавшись с няней и горничной, спустилась в столовую, чтобы ждать Джека к ужину. Муж пришел около 7, порядком измотанный предвыборными делами. Он был рад хотя бы за ужином забыть о выборах и новых группах избирателей, которых предстояло убедить, при этом быть убежденным самому. Дата выборов была определена, оставалось 3 недели, и голова его была забита только этим. Утром Эмили уже хлопотала за столом в комнате для завтрака, самой любимой из всех комнат в ее огромном доме, когда вошел Джек с двумя газетами в руках. Комната была восьмигранной, с тремя дверями, одна из которых выходила в небольшой тенистый сад с восточной стороны дома. По утрам лучи солнца, проникая через стеклянную дверь, рисовали темные желтые квадраты на паркете и заставляли весело сверкать красивую чайную посуду в двух горках у стен. «Только об этом и пишут», — с досадой сказал Джек, положив газеты на край стола и с озабоченным видом взглянул на жену. «И по-прежнему новость первой полосы». Эмили не надо было уточнять, какие новости он имеет в виду. Вчера перед сном последнее, о чем они говорили, были убийства в Гайд-парке. «Что же они пишут на сей раз?» — спросила Эмили. «Таймс пытается сохранять спокойный тон. Один из репортеров поддерживает версию о маньяке и предрекает дальнейший разгул убийств. Другой, ссылаясь на Венскую школу медицины, развивает идею, что многое в поведении человека объясняется тем, что с ним произошло в детстве, и рассуждает о роли снов и подавлении чувств». Сев, Джек потянулся к звонку, но в это время вошел лакей. «Яйца и бекон с картофелем, Дженкинс», — рассеянно распорядился он. «Повар приготовил почки со специями, сэр», — предложил Дженкинс. «И поджаренные хлебцы». «Это означает, что в доме нет яиц?» Джек поднял на него вопросительный взор. «Есть, сэр, не менее трех десятков». Дженкинс сохранял невозмутимость. «Вам яйца, сэр?» «Нет, почки. Звучат соблазнительно», — согласился Джек и вопросительно посмотрел на Эмили. «Компот из фруктов и поджаренный хлеб». «Тебе не надоело это меню, дорогая?» — нахмурился Джек, но глаза его смеялись. «Ничуть. Из абрикосов, если они еще остались, Дженкинс». Эмили тщательно скрывала от Джека и еще больше от прислуги, что поставила перед собой цель довести свою фигуру до тех изящных форм, какими она гордилась до рождения Эви, и твердо держала свое слово. «Хорошо, мэм». Дженкинс с трудом отвыкал от прежнего обращения «моя леди», когда Эмили была виконтессой, поэтому он тщательно следил за своей речью, обращаясь к хозяйке. Получив распоряжение, слуга послушно удалился. «Возможно, бекона нет», — заметила Эмили. «Что дальше?» Джек привык к своеобразному ходу мыслей жены и поэтому понял, что она интересуется не беконом, а газетами. Тема эта отнюдь не была ими исчерпана. «Видный врач высказался о причинах совершения преступлений», — продолжал Джек пересказывать газетные новости. «Ничего интересного и тем более полезного. Какой-то писатель убежден, что убийца — женщина. Не понимаю, почему ему это взбрело в голову. Кто-то написал о фазах Луны и даже предсказал, когда будет совершено следующее убийство». Эмили поежилась и скорчила гримаску. «Бедняга Томас». «Но главное, — продолжил муж, — это критика в адрес полиции, их методов ведения расследования и всей работы полиции вообще, и того, что она сейчас представляет». Он шумно перевел дух. «Таймс напечатала длиннющую статью Этли, и, боюсь, там досталось Томасу, хотя имя его не называется. Цель статьи — приобрести политический капитал, пропагандируя свои идеи. Этли в сущности все равно, кого он легнет по дороге к успеху». Эмили потянулась за газетой и уже держала ее в руках, когда вошел Дженкинс с почками для Джека и компотом для нее. Увидев в руках хозяйки газету, он с трудом скрыл свое неодобрение. В его время леди не читали газет. Разве сообщения из зала суда, уведомления о свадьбах и некрологи? А если им везло и в газете появлялась статья о театре, то и это им не возбранялось прочесть. Читать же политические дебаты и комментарии женщинам не рекомендовалось. Они портили кровь и тревожили воображение прекрасного пола. Дженкинс помнил, как однажды, набравшись храбрости, как-то сказал об этом покойному лорду Эшварду, но тот, к сожалению, пропустил это мимо ушей. «Спасибо, Дженкинс», — рассеянно поблагодарил слугу Джек, а Эмили повторила за ним, как эхо. Слуга, вздохнув, покинул комнату. «Я знаю, Этли», — сказала Эмили, и, забыв о завтраке, принялась читать газету вслух. «Нет сомнения, что правительство Ее Величества создавало полицейские силы для защиты граждан Лондона. Это был прекрасный и великолепный шаг на благо каждого живущего в этом беспокойном сердце империи. Однако какой представляют себе полицию те, кто возглавляет ее сегодня?» Осенью 1888 года произошла серия чудовищных убийств в районе Уайтчепела, которые вошли в историю как самые жестокие за все время существования рода человеческого. Они также будут отмечены историей, как оставшиеся нераскрытыми. Лучший ответ, который может дать нам полиция сегодня, после 6 месяцев расследования, это «мы не знаем». Заслуживает ли общество такого ответа? Неужели только на это может рассчитывать налогоплательщик, честно оплачивающий из своего кармана содержание полиции? Я уверен, что нет. Нам нужна более профессиональная полицейская служба, люди, преданные своей работе, образованные, профессионально обученные, способные предотвратить повторение уже пережитых ужасов. Наша империя огромна. Мы покорили и подчинили себе немало варварских воинственных народов. Мы освоили земли среди льдов севера и под солнцем тропиков, на равнинах запада и в джунглях и в пустынях востока. Мы водрузили наш флаг на каждом из континентов, подарили законы и правительство, религию и язык каждому из этих народов. Неужели нам не под силу справиться с непокорным элементом внутри собственной страны, в нашей собственной столице? Джентльмены, мы должны действовать. Надо покончить с некомпетентностью и неудачами. Необходима реорганизация наших полицейских сил, с тем, чтобы они стали лучшими в мире, прежде чем мы окончательно станем объектом насмешек и обвинений в некомпетентности, и прежде чем преступники Европы не сочтут нашу страну лучшим для себя убежищем, укрывающим их от карающего меча правосудия. Нам не нужны мягкие законы либеральной партии. Нам нужны сила и решимость. Эмили с отвращением отбросила газету. Тон и содержание статьи мало ее удивили. Иного она не ждала, но это не умаляло ее гнева. «Но это же глупо!» — как-то беспомощно произнесла она. «Ведь это все словесная риторика. Здесь ни одного дельного предложения. Что еще в сущности мог сделать Томас?» «Не знаю», — честно признался Джек. «Если бы знал, то первым бы пошел к нему и сказал, что делать. Но дело не только в том, чтобы найти решение». Он попробовал почки со специями, и они ему понравились. Доживав и проглотив первую порцию, он продолжил. «Надо найти то решение, которое требует общественность. А именно, сообщить, что из психушки сбежал маньяк, и сказать, что мы в этом не виноваты?» — рассердилась Эмили, энергично помешивая компот. «Если так, то Томас ни в чем не виноват». «Эмили, дорогая, если гонец приносит дурные вести, все склонны винить в них гонца. Так было и так будет. Конечно, Томаса будут винить». «Это глупо». Эмили поперхнулась, компот попал не в то горло, и она закашлялась. Прошло какое-то время, прежде чем она смогла негодующе посмотреть на мужа. «Конечно, глупо», — согласился тот, налив ей чай и передавая чашку. «Но что поделаешь? Не надо слишком долго быть в политике, чтобы понять. Люди в большинстве своем поступают глупо, по-детски глупо. И мы обычно в своей предвыборной борьбе угождаем вкусом самых глупых из них». «Что ты противопоставишь Этли? Ты должен что-то сказать. Ты не можешь допустить, чтобы ему это сошло». «Я не думаю, что Томас поблагодарит меня, если я возьму его под защиту», — начал было Джек. «Да не о Томасе речь», — перебила его Эмили. «О тебе. Ты не можешь сидеть и ждать, пока Этли пойдет на тебя войной. Ты должен атаковать его первым». Джек на мгновение задумался. Эмили ждала, с трудом сдерживая себя. Она механически доедала компот, даже не чувствуя его вкуса. «Бесполезно выступать перед избирателями с одними цифрами в руках», — задумчиво произнес Джек, отложив вилку. «В цифрах нет чувств, нет эмоций». «Не защищайся», — убеждала Эмили мужа. «Ты все равно этого не сможешь. Все пойманные преступники — ничто по сравнению с теми, что все еще на свободе. Во всяком случае, быть в обороне всегда хуже. Ты не виноват в том, что действия полиции малоэффективны. Не позволяй Этли оттиснуть тебя на позиции людей, которые думают так». Эмили взяла серебряный чайник. «Хочешь еще чаю?» Джек пододвинул ей свою чашку. «Атакуй его», — продолжала Эмили. «Найди его самые слабые места. Ты знаешь их?» «Налоговая инспекция, национальная экономика...» «Не годится». Она отмела это жестом руки. «Скучная материя, люди ничего не поймут. Едва ли стоит считать с избирательной трибуны государственные шиллинги и пенсы. Избиратели не станут тебя слушать». «Сам знаю», — согласился Джек и улыбнулся. «Но ты спросила, в чем он слабо разбирается, и я тебе ответил». «Почему бы тебе его не разозлить, как это сделала Шарлотта?» Наконец предложила она, подумав. «Это очень опасно». «А его нападки на полицию, а через нее на тебя не опасны? Что ты теряешь?» Джек смотрел на нее, размышляя, а потом его лицо расслабилось, и глаза задорно заблестели. «Не ругай меня потом, если все обернется против меня», — предупредил он. «Не буду, не беспокойся. Но это должен быть настоящий бой». Она нагнулась через стол и крепко сжала его руку. «Вперед! Штандарты развиваются, все пушки палят!» «Учти, после этого вполне возможно, что мне придется похоронить себя в деревне». «После возможно», — согласилась Эмили, — «но не до».